что ты хочешь, я просто спою тебе. Лай, лай, лай. А ты давай, ты давай, ты просто давай. Но если ты хочешь, я просто спою тебе. Лай, лай, лай. А ты давай, ты давай, ты просто давай. Тебе лай, лай, лай.